Библия говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут уже не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Послание к римлянам, 8 глава, 1-2 стихи. Наверное, никто не испытывает большего ограничения в свободе, чем осужденные. Они хотят освобождения, ждут его, рвутся на волю. Однако большинство людей на свободе находятся в еще большей зависимости. Они полностью подчинены своему хозяину, который безраздельно владеет ими. Этот хозяин – грех. Совсем недавно я тоже находился под его пятой, но узнав, что освобождение возможно, воспользовался этим правом. Зовут меня Петр. Родился я в обычной неблагополучной семье. Отец был алкоголиком, мать верила в Бога. Детство мое проходило под пьяные дебоши отца и слезные молитвы матери. Однажды, еще в раннем возрасте, я очень испугался и лишился дара речи. Родители повезли меня лечить к бабке Ворожеи. Она восстановила речь, но сделала меня оккультно зависимым. Мне стали сниться странные сны, и в душе поселился жуткий страх. Я рос очень мнительным и ранимым. Научившись читать, пристрастился к приключенческой литературе. Только там, в вымышленном мире книжных героев, я находил кратковременный покой. В 15 лет жизнь вынудила меня устроиться на работу. Стремясь выглядеть взрослым, я начал регулярно курить, а затем употреблять спиртное. Но серое однообразие жизни не удовлетворяло мою душу. Хотелось новых, захватывающих ощущений. Через год я поступил в Одесское мореходное училище. После его окончания был определен в Черноморское пароходство, где работал на судах заграничного плавания. Еще во время учебы я приобщился к употреблению дешевых наркотиков из конопли. Позже, находясь в Индии, пробовал гашиш. Работая на море, а затем отбывая воинскую повинность в московском стройбате, я постоянно пил. Как водится, денег на покупку этого дурмана у меня не было. Добывая их, приходилось воровать и грабить. Так я, сам того не замечая, все больше попадал во власть греха. Мне казалось в то время, что счастье заключается в деньгах, но где их добыть, как заработать? Я решил отправиться за счастьем в Заполярье. Пробыл я там 7 лет, объездил Якутию и Чукотку, посетил Камчатку и Сахалин, многократно меняя места работы. Причиной увольнения всегда были прогулы и пьянка. Иногда я подолгу не мог найти работу. Часто задерживала милиция, сидел на сутках и в КПЗ, находился под следствием. В драках я несколько раз получал сотрясение мозга, однажды дело дошло даже до кровоизлияния в мозг. На севере мне прострелили легкое, пуля так и осталась в моей груди. Я чуть не угорел, много раз тонул в ледяной воде, попадал в сильную пургу. Если в тропиках мне приходилось работать при плюс 55, то в Якутии я испытал минус 67. Такой была моя жизнь. Наставленный богобоязненной матерью, я с раннего детства верил в существование Бога. Иногда в каких-то полуязыческих молитвах я обращался к Нему, но не знал, чем Он может мне помочь. Меня устраивал такой образ жизни, я ничуть не считал его преступным. Единственное, что мне надоело, это постоянные алкогольные кошмары. Когда реальность смешивается с миром духов, выход из этого состояния был мучителен. В аду, думал я, будет легче. Желая избавиться от алкогольной зависимости, я неоднократно лечился, даже обращался к экстрасенсу, принял несколько сеансов лечения, прошел кодирование, но все было безрезультатно. Еще в детстве, застолбив участок в моем подсознании, дьявол постоянно напоминал о своем праве на владение моей душой. Психика не выдерживала таких нагрузок, не раз посещали мысли о самоубийстве. Бог видел мои стенания и пришел на помощь. 12 ноября 1988 года, на праздновании тысячелетия крещения Руси, я впервые преклонил колено и в молитве покаяния обратился к Богу. Я не понимал, почему и в чем должен каяться. Я воззвал к Нему о помощи, потому что не видел иного выхода. Я не имел необходимой веры и просил ее у Бога, и Он дал мне способность верить. Я не имел надежды. Бог дал мне покой и уверенность. Я не имел любви. От Него я получил этот бесценный божественный дар. Ушли в прошлое привязанность к спиртному, к курению, бессонные ночи, кошмары и мысли о самоубийстве. Через познание истины Господь вызволил меня из дьявольских оков. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. И Иисус Христос освободил меня от власти греха. Теперь я слуга Божий. Я служу Ему не из страха, не по принуждению, а как свободный гражданин Его Царства. Он умер за мои грехи, когда я был еще грешником, и выкупил меня из рабства. Он подарил мне новую жизнь, которую я добровольно посвящаю Ему. В Иисусе Христе я обрел свободу, мир, покой и неописуемую радость спасения. Эта новая жизнь не что-то абстрактное или запредельное, она стала для меня реальностью. Дорогой друг, если ты обратишься к Богу за прощением и помощью, эта новая свободная жизнь станет реальной и для тебя. Сегодня Иисус Христос приглашает и тебя. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.